Я протянул руку, похлопал Инаби по спине и послал ему немного чакры Курамы, чтобы помочь ему быстро восстановиться. Пока эти трое отвлекались на Микото, а затем начал плести ручные печати, чтобы создать бзюцу с огненным шаром, чтобы еще больше надавить на этих троих. Уклоняясь от ударов, я достал то, что редко использовал. Три смертоносных куная, которые я достал давным-давно. Я бросил их в этих трех ниндзя, не привязывая к ним нити чакры, а только напитав их чакрой, чтобы увеличить их остроту. Будучи детьми, эти трое не восприняли мою атаку всерьез, поэтому они просто уклонились. Но в этот момент мое дзюцу броска скольжения возымело действие, поскольку чакра, напитавшая эти кунаи, не просто усилила их остроту, но заставила направление этих кунаев измениться в последний момент, когда они собирались пролететь мимо этих троих, не давая им времени увернуться, и они все получили рваные раны. Посмотрим, насколько это эффективно, подумал я, злобно глядя на корчащихся ниндзя. Глава 53. Опасный бой и кража воспоминаний. Это был первый раз, когда я использовал смертельные кунаи, и, согласно их описанию, если они ранят кого-то с телом слабее, чем у Джонина, он обязательно умрет, если только у него нет особой родословной, как у Узумаки или Синджу, которые известны своей мощной жизненной силой. Трое ниндзя не особо задумывались о своей травме, кроме того, что им следует больше внимания уделять этому парню и его хитроумным броскам дзюцу. Их лидер, специальный Джонин, подал сигнал, чтобы они использовали ту же стратегию и заставили женщину и ребенка защитить гражданскую пару и тяжело раненного Инаби. Два чуаунина кивнули в ответ и уже собирались приступить к выполнению плана, но когда они попытались манипулировать своей чакрой, чтобы атаковать своими дзюцу, они вдруг почувствовали ужасную боль в каналах чакры, и она быстро распространилась, как лесной пожар, по всему их телу, и особый Джонин не избежал этой участи. В отличие от обычного Джонина, который хорош везде, тайбзюцу, ниндзюцу и так далее, особый Джонин обычно фокусируется на повышении одного из своих навыков до очень высокого уровня, который может даже превзойти уровень Джонина. В случае с этим особым Джонином, его специализация – фуиндзюцу. Это искусство использования печатей. Он достиг в нем такого высокого уровня, что превзошел большинство джонинов и создал на его основе личную технику, назвав ее дзюцу ревущего бога грома. Интересно, где такой персонаж был в оригинальном Наруто? Наверняка деревня скрытого камня пыталась похитить его или что-то вроде того, чтобы украсть этот дзюцу, ведь они гордятся своими взрывными искусствами. Так что он, вероятно, умер где-то до начала истории Наруто, и я не помню, чтобы кто-то использовал подобное дзюцу, так что у него, вероятно, есть что-то на крайний случай. Мне нужно быть осторожным, подумал я, глядя на трех ниндзя, страдающих от боли. Что ты с нами сделал? Спросил специальный Джонин, скрипя зубами, чего не могли сделать двое других, они просто кричали от боли. Просто яд, очень смертельный, сказал я, глядя на этого парня с трудночитаемым взглядом. Он нахмурился и, казалось, пытался что-то решить. Тем временем Микото не собиралась давать им время на раздумья, особенно когда знала, кто этот парень, поэтому она сразу же атаковала их дождем сюрикенов, не оставив тем троим шанса увернуться. А тот особый Джонин закричал «Учиха!». Я видел, что он собирался использовать свое последнее средство, поскольку он все равно умрет, а это, как я догадался, очень большой взрыв, поэтому я использовал все свое внимание и проанализировал направление этих сюрикенов, и я даже использовал свой Мангекё Шаринган, чтобы помочь мне, поскольку я не боялся, что это будет обнаружено, ведь я не собирался оставлять свидетелей. Что касается Инаби, он оставался позади меня, так что он не мог видеть этого. Затем я начал быстро складывать ручные печати, чтобы сотворить первое дзюцу, которое я получил, дзюцу водяной пули. Передо мной появилась сфера воды размером с кулак, вращающаяся с очень большой скоростью, и я послал ее прямо ему в лицо, слегка изменив положение своего лица. Лучшие качества этого дзюцу, даже если оно не такое быстрое, как настоящая пуля, по сравнению с другими дзюцу, оно было очень быстрым, и оно быстро достигло специального Джонина, заставив его посмотреть на него, наклонив голову, чтобы избежать этого, и это был его конец. В конце концов, я использовал этот дзюцу только для того, чтобы привлечь его внимание, а он все время избегал нас, так как знал, насколько страшны гендзюцу Учиха. Поэтому в тот момент, когда он встретился взглядом с водяной пулей, его глаза слегка отражались в ней, и благодаря моему положению, я вступил с ним в зрительный контакт, и в тот момент, когда он увидел мой мангекё шаринган, для него все было кончено. Я быстро подошел к его неподвижному телу, которое быстро уничтожалось ядом смертоносных кунаев, и начал использовать другую способность шарингана, поиск воспоминаний, которую я могу использовать только потому, что обладаю мангекё шаринганом, так как в противном случае, прежде чем использовать ее, необходимо овладеть шаринганом. Просматривая воспоминания этого парня, я наконец узнал, кто он такой. Его звали Сатоши Юкисаки, он был сиротой, которого взяли под тайную опеку клана Митакада, клан Хамуры, и воспитали, чтобы он работал на них, а его оставили здесь в качестве шпиона. Он боготворил Мината, потому что тот тоже был сиротой и вынужден был прокладывать свой путь в этом мире без семьи, чтобы вернуться или поддержать его, поэтому он всегда изучал печати, желая в будущем научиться дзюцу «Летящий бог грома» Мината, но не каждый может научиться ему, так как известно, что только два человека способны использовать его, и это Табирама Синджу, который создал его, и Мината, который улучшил его. Однако его упорный труд окупился старицей, и, вдохновившись знаменитым дзюцу Мината, он смог создать очень сильное фуин дзюцу, работающее аналогично дзюцу Мината, но с другим результатом, и благодаря этому он назвал его дзюцу ревущего бога грома, чтобы отдать ему дань уважения. И именно благодаря этому дзюцу я заинтересовался воспоминаниями этого парня, я сделал все возможное, чтобы запомнить информацию, которая передавалась в мой разум, и я планировал позже передать это дзюцу Мината, чтобы у него был еще более опасный и универсальный стиль боя, когда мы восстановим его тело. Конечно, я собираюсь использовать его и для себя, но сейчас для меня это еще недостижимо, так как я едва понимал основы фуин дзюцу. После того, как я закончил извлекать его воспоминания, я также понял, в чем его козырь, и это вызвало у меня мурашки по всему телу. По всей коже этого парня и под ней были сотни взрывающихся печатей, готовых в любой момент подать команду, а раньше его просто отвлекала боль от яда, не давая сосредоточиться на активации такого огромного количества печатей, которые спасли нас и всех находящихся поблизости союзников и врагов от катастрофического исхода. «Спасибо вам двоим за то, что спасли нас», — сказал Инаби, кашляя кровью. Его состояние было ужасным, даже длинные волосы сгорели от взрыва, так что он, вероятно, будет лысым какое-то время. Нет, это благодаря Бакари-акуну, который поймал его в гендзюцу, прежде чем он использовал свой небесный взрыв, иначе мы все были бы мертвы, — сказал Микото, глядя на мои глаза, которые теперь вернулись к нормальному состоянию в восхищении, и Инаби был тем же Учиха воскреснет, несмотря ни на что, — подумал он в последний раз, прежде чем потерять сознание. Ни за что, — вздох. — Микото-сан, больше людей нуждается в нашей помощи, и нам нужно быстро отправить этого парня к медику Нину, давайте быстрее, — сказал я. Да, ответила она, и мы быстро отнесли Инаби и пару в безопасное место, где собралось большинство учих, прежде чем мы ушли, чтобы разобраться с остальным хаосом. Ан, я не понимаю, почему люди жалуются на имя Бакрия, когда в Наруто есть персонажи с буквальными именами А, Б и 100 лол. Ну а те, кто дочитал до этого места, заслуживают того, чтобы узнать происхождение имени Бакрия. Во-первых, оно произносится как Бакрия легко, и происходит от японского имени Бакурю. Баку – это японское сверхъестественное существо, которое, как говорят, пожирает ночные кошмары, на нем основан вызов Данза. Что касается Рю, то оно означает дракон. Я выбрал это имя из-за игры, в которую я играл в детстве, она называется «Кровавый рев», и этот парень, которого звали Кандзиогами, обучался у ниндзя, которого звали Бакурю, что больше похоже на титул, и он также получил этот титул, когда закончил обучение. В любом случае, мне нравился этот персонаж и имя, когда я играл в эту игру с моим братом, и я часто использовал его для многих вещей, но я ненавидел писать его как Бакурю, поэтому я использовал Бакрия, и когда я начал писать этот роман, я вспомнил его по какой-то причине и почувствовал ностальгию, и я также подумал, что это подходит, поэтому я использовал его. Надеюсь, вам понравились мои разглагольствования. X, глава 54. Последствия и сожаления. Пока мы с Микото путешествовали по территории комплекса Учих, Я заметил, что получил много уведомлений от системы после того, как убил тех ниндзя. Однако я пока проигнорировал все и решил подождать, пока ситуация не успокоится, так как они все равно не собираются убегать. И так мы продолжали предлагать свою помощь всякий раз, когда находили нуждающихся, а их, к сожалению, было много. Но мы сделали все возможное, чтобы отвезти их в центр комплекса, где собралось большинство людей, оставшихся в безопасности, включая Наруто и Саске, которые предлагали свою помощь, чтобы они могли быть лучше защищены, а раненые могли получить помощь от медицинских ниндзя, которые у нас есть. Мы не пережили ничего подобного тем боям, что были раньше, когда спасали Микото или Инаби, и самое худшее, с чем мы столкнулись, это несколько чоунинов, создающих проблемы то тут, то там, но кое-что заставило меня задуматься. Сколько же кланов восстало против Конохи? Подумал я, глядя на десятки трупов, лежащих на земле, многие из которых были окружены своими семьями, плачущими и причитающими, а у некоторых даже не было никого, кто мог бы оплакать их. Я почувствовал тяжесть в сердце. Один неверный поворот, и вот что происходит, и бог знает сколько людей погибло по всей деревне. Неужели это судьба? Я не мог не думать, что это дело рук судьбы. Учиха должны были умереть, но я круто изменила их жизнь, и судьба пытается исправить это. Нет, мне была дарована эта способность и новый шанс в жизни, поэтому я имею право на перемены, подумал я, когда решимость вернулась в мои глаза. Все началось с того, что Обито спас Данза, а затем убедил старейшин, которые в свою очередь убедили другие кланы, но действительно ли этого было достаточно, чтобы они так отреагировали? Нет, неужели это того стоило, разрушить деревню, в которой они выросли? Я был озадачен этим вопросом и начал сомневаться в решении позволить этим 7 кланам покинуть деревню невредимыми. Однако эти сомнения быстро рассеялись, так как в тот момент это решение было правильным, и оно только заставило бы еще больше людей восстать, так как они не могли бы стоять в стороне и видеть, как уничтожают столько кланов. Первым, кто воспротивился бы этому, был бы Хирузин, так как он никогда бы не позволил, чтобы его друзья и многие люди из Конохи были убиты вот так просто, и если его клан Сарутоби присоединится к этому беспорядку вместе с остальными кланами, которые были оставлены в качестве шпионов, Фугаку и Учиха будут просто принесены в жертву, чтобы закончить весь этот большой беспорядок. Не говоря уже о том, что я не мог допустить, чтобы невинные люди погибли только из-за глупости их лидеров. Так что же заставило кланы, которые остались позади, действовать необдуманно и даже напасть на Учих так злобно? Даже если их намерения были опасны, они могли бы сначала поговорить, чтобы развеять сомнения, а не действовать так необдуманно. Был в недоумении, ведь они могли бы решить ситуацию мирным путем. Но вдруг свет озарил мой затуманенный разум. Проблема заключалась в том, чего я не ожидал так быстро. Это было вмешательство других скрытых деревень. Конохо под руководством Хирузина всегда старалась быть мирной, они никогда не пытались провоцировать конфликты, но другие кланы не были такими же, и первое, что они делали на протяжении всей войны и даже после нее, это подбрасывали шпионов. И эти шпионы, вероятно, восприняли это как шанс разобраться с Конохой, поэтому некоторые из них, вероятно, предложили похитить семью Фугаку, чтобы иметь рычаг, который поможет им выйти из этой ситуации, в то время как остальные кланы будут действовать как отвлекающий маневр вокруг деревни. Это я могу подтвердить из воспоминаний, которые я украл у Сатоши, но что я не могу подтвердить, так это то, кто заставил простую конфронтацию превратиться в смертельную войну. Я уверен, что шпионы начали убивать людей в хаосе, особенно Учиха, чтобы создать впечатление, что это было решение всех повстанцев. И тут меня осенило. Сатоши мог бы убить Инаби даже в одиночку, но он этого не сделал, хотя ему помогали еще 2 чоунина, а Инаби был занят защитой старой пары Учиха. Это означает лишь то, что он не собирался убивать его с самого начала. Внезапно мое сердце начало сжиматься, и чувство вины ударило меня сильнее, чем когда-либо прежде. Я почти сразу же загрузился в прошлое, до инцидента с Данза, но пока сдержал себя, так как было бы бессмысленно возвращаться назад без плана, как справиться со сломанной способностью Обито к проникновению. К тому же я хочу собрать список всех людей, которые поддерживали те кланы, и их причины, прежде чем вернуться. С этими словами мы стали ждать, когда ситуация в деревне успокоится, и это не заняло много времени. Вскоре после этого, двое разочарованных и окровавленных детей вернулись в лагерь Чихаи, увидев, в каком состоянии он находится, почувствовали, что их сердца разбились вдребезги. Повсюду трупы, дети плакали по родителям, жены, по мужьям, а мужчины, по своим семьям. Что касается этих двух детей, то они плакали из-за своей слабости. Итачи видел, как его мать помогала раненым с помощью медицинских ниндзюцу, а Наруто и Саске оказывали посильную помощь, и вздохнул с облегчением. По крайней мере, вы, ребята, в безопасности, прежде чем заметил, как Шисуи нахмурился, глядя на одиноко сидящего ребенка в окровавленной одежде и с двумя окровавленными короткими мечами рядом, который смотрел на ситуацию пустым взглядом, не предлагая никакой помощи. И как будто заметив их взгляд, он перевел свой пустой взгляд на них и махнул рукой, чтобы они подошли. Когда они подошли, Шисуи попытался спросить, почему я не помогаю, почему ты не, но я оборвал его. Где Фугаку? Мой голос был холодным и отстраненным. Услышав, как грубо я обошелся с Фугаку, даже не использовав почетные знаки, Шисуи уже собирался наброситься на него, но внезапно остановился, так как вдруг обнаружил, что смотрит в широкие багровые глаза, переполненные безумием и чем-то еще. Шисуи был потрясен и даже немного напуган, и подсознательно активировал свой Мангекё Шаринган. Когда он успел пробудить свой Мангекё Шаринган, нет, почему он так себя ведет, я чувствую, что он действительно готов убить меня. Итачи был шокирован, но он не хотел, чтобы между этими двумя возник конфликт, поэтому он пока держал вопрос, который хотел задать, в глубине души и ответил. Он сейчас в башне Хокаге, проводит срочное совещание. Хорошо, сказал я, идя в направлении башни Хокаге. В этот момент Итачи обернулся к своему другу, и, увидев, что тот обильно потеет, почувствовал замешательство, поэтому он обеспокоенно спросил: «Ты в порядке, Шисуи, с тобой что-то случилось?» Шисуи медленно восстановил спокойствие и просто ответил без объяснений: «Я видел смерть». Глава 55. Неизбежное заявление. Когда я шел по Конохе, я видел повсюду разрушение и отчаяние. Дома и магазины были разрушены, лица были наполнены страхом, когда они оглядывались вокруг, чтобы убедиться, что никто не ударит им в спину, другие были полны отчаяния, глядя на обломки домов или трупы, лежащие на земле вокруг них. Эта сцена, казалось, была из ада, наполненная одновременно страданием и отчаянием, заставила меня понять кое-что. У меня может быть геймерская система, но это не игра. Деревня, которая все еще оправлялась от инцидента с девятью хвостами 5 лет назад, получала один удар за другим и достигла исторического минимума. Если остальные 4 великие скрытые деревни решат напасть на нас сейчас, от этой мысли мне стало страшно, и я, не теряя времени, бросился к башне Хокаге. Когда я добрался до башни, мои глаза немного расширились от удивления, когда я обнаружил, что она не получила никаких заметных повреждений от всего этого хаоса, но я быстро догадался, что те ниндзя держались подальше от нее, потому что многие сильные люди будут охранять ее, так как она содержит сверхсекретную информацию. Как только я подошел к двери, передо мной появились мужчина в маске и женщина в форме анбу с холодным взглядом и направленным на меня оружием, так как они все еще были в состоянии повышенной готовности. «Парень, что ты здесь делаешь?» – спросила женщина. «Я здесь, чтобы увидеть Хокаге, скажи ему, что Бакари Учиха срочно хочет его видеть», – холодно ответил я, ничуть не испугавшись их. «Убирайся отсюда, парень, у высших чиновников важная встреча, ты не можешь им помешать», – на этот раз говорил мужчина, и я видел, что он готовится ударить меня, если я не соглашусь. Видя, что мне не разрешают войти, я начал злиться, мои глаза медленно превратились в шаринганы и уже собирались превратиться в нечто большее, но кто-то, услышавший переполох, быстро появился между нами. Это был человек в маске анбу, которая все еще была испачкана небольшим количеством крови, с острыми седыми волосами и багровым светом, сияющим из отверстия левого глаза его маски. Это был Какаши Хатаке, капитан анбу команды РО. «Капитан Какаши». Те двое отдали честь, а Какаши просто проигнорировал их и посмотрел на меня своими холодными мертвыми глазами, в которых была какая-то тьма, явно от той бойни, которую он недавно устроил. «Зачем тебе нужно встретиться с Хокаге сама?» – спросил Какаши. «Просто расскажу ему о своем визите, и пусть он сам решает, хочет он встретиться со мной или нет», – ответил я, и он бросил на меня последний взгляд, после чего исчез, оставив двух других анбу смотреть на меня с неловкостью. Прошло совсем немного времени, и Какаши вернулся и сказал: «Следуй за мной», и я последовал за ним. Войдя в башню Хокаге, мы сделали несколько поворотов и прошли несколько лестниц, прежде чем достигли комнаты для собраний. Он постучал первым, прежде чем войти, в результате чего все обратили на нас внимание. Некоторые люди начали жаловаться, говоря, что здесь делает ребенок, или что-то подобное, и их нельзя винить за это, так как все были на взводе, но, к удивлению, прежде чем Фугаку успел что-то сказать, Хирузин заговорил первым. «Успокойтесь все, я уверен, что Бакария-кун хочет сказать что-то важное». Фугаку, скрестив руки, со спокойным видом кивнул им, чтобы они успокоились, а затем посмотрел на меня и сказал: «Зачем ты здесь, Бакария?» Я покачал головой, и мои глаза быстро превратились в шаринганы, заставив многих людей удивленно посмотреть на меня, но я просто сказал ему, не сопротивляясь, и он кивнул, понимая, что я хочу сделать. Когда мы установили зрительный контакт и поместили его внутрь гендзюцу, чтобы показать ему все, через что я прошел и к какому выводу пришел. «Вы тоже, Хирузин, Хиаши, Шикаку, не сопротивляйтесь», — сказал я, и Хирузин и Шикаку немного колебались, но Хиаши быстро кивнул, и я также поместил их под гендзюцу. Видя, что Фугаку и Хиаши, похоже, доверяют маленькому ребенку, они тоже решили согласиться, поэтому я быстро установил зрительный контакт с ними обоими и наложил на них тоже гендзюцу. Они начали видеть, как я посещаю дом Фугаку, приглашаю его семью к себе домой, как на меня нападает группа из пяти ниндзя, которые, как я теперь понял, принадлежали к кланам Татами и Намиаши, которые раньше отвечали за защиту Хокаге, что объяснялось их отличной командной работой. Эти четверо были шокированы и предательством, и тем, что я использовал в бою чакру Девятихвостого. Затем они увидели, как я и Микото поддерживали Инаби в его борьбе с особым джонином Сатоши Юкисаки и двумя чуонинами, что заставило их испытать огромную грусть от того, что этот талантливый человек взбунтовался и в итоге погиб. Наконец, я показал им некоторые воспоминания Сатоши и рассказал, что ему было приказано захватить только семью Фугаку и не причинять вреда другим ниндзя из деревни, включая Учих. Однако на самом деле ситуация была иной. Так в чем же причина? Все четверо были умны и по окончании гендзюцу пришли к одному и тому же выводу. Шпионы из других скрытых деревень. Фугаку со всей силы ударил по столу, а его глаза превратились в мангекё шаринган и холодно посмотрели на всех присутствующих. Реакция остальных троих ничем не отличалась, кроме Хирузина, на лице которого был только стыд и разочарование. Если бы я также запустил шпионов в их деревне, возможно, что-то подобное можно было бы предотвратить, была единственная мысль в его голове. «Что случилось, Хокаге-сама?» — спросил глава клана Яманака, увидев недоброе выражение лица своего близкого друга Шикаку. Фугаку проигнорировал его и с угрожающим видом обратился ко мне. Он был очень зол на всю ту опасность, которой подвергалась его семья, поэтому он спросил: «Все, что вы нам показали, было правдой?» «Да, вы можете подтвердить все, если спросите Микото, и я уверен, что вы поймали некоторых людей, так что вы получите ту же информацию, если допросите их», — холодно сказал я, вернув глаза в нормальное состояние. Угрожающее выражение лица Фугаку стало еще глубже. Он посмотрел на всех и сказал: «Все люди, которых мы считали мятежниками, люди, которые, как мы думали, хотели просто убить нас, поэтому нам пришлось уничтожить большинство из них. Эти люди на самом деле не хотели сражаться, а только отвлекали нас, чтобы похитить мою семью и использовать их как разменную монету, чтобы позволить им уйти невредимыми после того, как их обнаружат». На этом все в комнате затаили дыхание, так как у них было плохое предчувствие, и Фугаку продолжил. Однако из-за вмешательства предполагаемых шпионов из других скрытых деревень, простой конфликт превратился в кровавую войну, и я полагаю, что они использовали все виды дзюцу, контролирующих тело или разум своих товарищей, чтобы злобно нападать на мирных жителей и особенно на учих, что привело к неразрешимому недоразумению, когда бои уже достигли своего пика. Это подводит меня к тому, что Чоза и его клан Акимичи, специализирующийся на изготовлении лекарств, воздействующих на организм различными способами, обнаружили во время битвы некий прозрачный и безвкусный туман, вызывающий кровавые мысли у каждого, кто его вдыхает, и мы подозреваем, что это дело рук кого-то из скрытого тумана». На этом Фугаку замолчал на некоторое время, и все в комнате были в таком же состоянии из-за ярости, которую они испытывали от всех этих заговоров, раскрывающихся один за другим. Глядя на это, Фугаку выпустил свое безумное убийственное намерение и громко объявил: «Всем приготовиться к открытой войне». Глава 56. Повышение уровня и квесты. Я безучастно смотрел на Фугаку, объявившего войну, но это действительно был его единственный выбор. Либо Коноха быстро попытается подготовиться к худшему сценарию, начиная с этого момента, либо будет втянута в еще одну непредсказуемую ситуацию, подобную этой. Я не мог не переосмыслить свои предыдущие действия. Был ли я обеспечен? Да, я должен был планировать, что Данза будет убит во время битвы. Это был бы лучший сценарий, и тогда Обито не стал бы пытаться заманить старейшин в ловушку, а если и попытается, то они могут не принять его предложение, так как он не сможет легко убедить их, что ему действительно нужны Учиха, а не секреты, которые они хранят о деревне, и в конце концов, он может даже убить их, чтобы скрыть свою личность и помочь нам избавиться от них, не говоря уже о том, что после того, как мы отлично справились с миссией по сбору информации, мы провалили последующие действия, хотя это была не только моя вина, поскольку никто не думал, что еще больше людей будут убеждены шпионами, оставленными кланами. И еще шпионы из скрытых деревень, дойдя до этой точки в моих мыслях, глубокая черная тьма, излучающая сильное чувство злобы, заполнила мои и без того темные глаза. Они действительно хорошо сыграли, ничего меньшего нельзя было ожидать от элиты, которая могла слиться с ниндзя скрытой деревни, не будучи обнаруженной. Однако, чтобы они так хорошо подготовились, я вижу, вероятно, это подготовка к восстанию клана Учиха. Похоже, в оригинальной истории Коноха действительно уклонилась от большой пули. Я не мог не поразиться тому, насколько глубоки течения, влияющие на этот мир, некоторые события, такие как восстание Учиха, которое, казалось, закончилось простой резней, не затронувшей никого в деревне в оригинальной истории, теперь, казалось, имеют множество неизвестных факторов, пытающихся ухудшить ситуацию. Если представить, что Учиха восстали как следует, что они получили контроль над девятихвостым и нынешнюю силу Фугаку, добавить к этому шпионов из скрытых деревень, использующих те же уловки, чтобы настроить людей друг против друга, как только они могли, в итоге Коноха была бы разрушена. Я посмотрел на тяжелое настроение в зале заседаний. Некоторые люди демонстрировали страх, другие – разочарование, третьи – беспомощность. Никто не был в восторге от этой новости, и я уже мог сказать, что такими темпами конец Конохи приближается очень скоро. Главы кланов начали уходить, чтобы подготовиться к предстоящей войне и обеспечить продолжение своего клана даже в случае поражения, ведь у большинства кланов есть тайные убежища в разных местах Огненной Земли, где они могут спрятать некоторых своих сородичей. Вскоре в зале собрания остались только Фугаку и я, и он, вздохнув, сказал: «Спасибо, что спас Микото и детей, я в большом долгу перед тобой за это. Тебе не нужно благодарить меня, я тоже считаю их семьей», сказал я со вздохом, и я увидел, что настроение Фугаку немного улучшилось, когда он услышал меня. «Так о чем ты просил меня поговорить?» – спросил Фугаку, который вернулся к своему стоическому виду. «Мне нужен полный отчет о том, кто из кланов и ниндзя поддерживает остальные 7 кланов, которые уже ушли, и каковы их причины. Я также хочу, чтобы ты сделал все возможное, чтобы как можно скорее найти шпионов, принадлежащих к скрытым деревням, и методы, которые они использовали для контроля над нашими людьми», – серьезно сказал я. И в конце фразы в моих глазах блеснуло убийственное намерение. «Хорошо, я пришлю вам отчет, когда мы закончим расследование, но что вы собираетесь делать с этой информацией?» – спросил Фугаку. «Внесу некоторые исправления», – сказал я с сожалеющим видом, прежде чем снова спросить, как продвигаются поиски Цунаде. «Джирая делает все возможное, но так и не смог найти ее. Мы считаем, что она специально избегает ниндзя из деревни, поэтому найти ее так трудно», — сказал Фугаку, вздыхая, зная, что помощь этой принцессы Синджу действительно необходима для выживания деревни. «Бакария, ты веришь, что деревня сможет пережить этот беспорядок?» — спросил Фугаку. «Нет, мы не сможем. Если Наруто сможет полностью контролировать Курому, у нас будет шанс, но он не сможет. К тому же Цунаде, скорее всего, не согласится помочь деревне, и у нас останешься только ты, Хирузин и Джирая в качестве ниндзя уровня Каге, чтобы противостоять Данзо, Орочимару, тому парню в маске и кто знает, сколько еще у него союзников, а если учесть еще и другие скрытые деревни, у нас нет шансов, сказал я с мрачным видом, и у Фугаку было такое же выражение лица. Просто приготовьтесь как можно лучше, а что касается будущего, то мы просто разберемся с ним, как бы оно ни наступило, сказал я, прежде чем уйти. Будущее хах, я бы хотела исправить свое прошлое, прежде чем думать о будущем, но я не могу, сказал Фугаку усталым голосом, но мой чуткий слух уловил это исправить прошлое. Выйдя из башни Хокаге, я направился в один из лесов Канахи и приземлился на верхушку дерева, чтобы проверить несколько уведомлений, полученных во время предыдущих боев. Вы убили ниндзя 27 уровня. Вы получили 120 очков. Вы получили 67,5 ЕКСП плюс дополнительная ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 25 уровня. Вы получили 100 очков. Вы получили 62,5 ЕКСП плюс дополнительная ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 45 уровня. Вы получили 600 очков плюс порцию средней ловкости. Вы получили 112,5 ЕКСП плюс дополнительные ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 23 уровня. Вы получили 83 очка. Вы получили 67,5 ЕКСП плюс дополнительные ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 25 уровня. Вы получили 100 очков. Вы получили 57,5 ЕКСП плюс дополнительные ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 35 уровня. Вы получили 430 очков плюс книгу базовых способностей регенерации пассивных. Вы получили 87,5 ЕКСП плюс дополнительную ЕКСП за разницу в уровнях. Вы убили ниндзя 35 уровня. Я проверил свой статус и заметил, что мой уровень быстро поднялся до 22 уровня благодаря полученной дополнительной экспе, что означает, что теперь у меня есть 110 свободных очков атрибутов. Далее я проверил полученные предметы. Книга способностей базовой регенерации пассивная, дает пользователю пассивное увеличение способности регенерации на 30%. Зелье средней ловкости увеличивает атрибут ловкости пользователя на 50% на 10 минут. Эти вещи довольно хороши, подумал я, используя книгу базовых способностей регенерации, и она быстро распалась на сферу света, которая вошла в мое тело, и я почувствовал, как моя кровь нагрелась, а затем быстро пришла в норму. Затем я проверил список своих заданий и, по иронии судьбы, обнаружил, что некоторые из них выполнены. Убийца ниндзя Чунин. Убейте своего первого ниндзя уровня Чунин. Награда. Случайная дзюцу рангас выполнена. Убийца ниндзя специальный Джонин. Убейте своего первого ниндзя уровня специального Джонина. Награда. Случайный талант среднего уровня выполнена. Убийца ниндзя Джонин. Убейте своего первого ниндзя уровня Джонина. Награда. Случайная дзюцу ранга выполнена. Я сразу решил принять задание и быстро получил свои награды. Глава 57. Таймскип. Поздравление, вы получили. Дзюцу ранга 100. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Охотничий талант. Средний. Дзюцу вызывания ранга А. Пятикратный Рашиман. Неплохо, подумал я, слегка взволнованный талантом, который собирался получить, но перед этим я проверил описание двух навыков. Высвобождение ветра, великий прорыв, дзюцу ранга С, использующие трансформацию ветра и позволяющие пользователю дышать ветром изо рта, сдувая все, что находится перед ним. Сила значительно варьируется в зависимости от уровня мастерства пользователя, который в значительной степени зависит от использования легких и того, насколько сильным он делает ветер, что связано с количеством чакры, используемой во время выполнения дзюцу. Затраты минимум 400 чакры, вызывающие дзюцу. Пятикратный Рашиман. Это дзюцу вызова ранга А, которая позволяет пользователю вызвать до 5 врат Рашиман, каждая из которых имеют очень сильную защиту. Чем выше уровень навыка, тем меньше затраты чакры на каждые врата. Стоимость 4000 чакры на врата. Дзюцу великий прорыв, кажется, полагается на физические качества тела в большей степени, чем на качество чакры, но я считаю, что оно идеально подходит мне, учитывая, насколько сильны мои органы. Благодаря как наследству Курамы, так и пилюли для укрепления тела, которую я съел, когда впервые попал в этот мир, так что не терпится попробовать его. Но потом я нахмурился, глядя на дзюцу вызова, и подумал, у меня уже довольно большой запас чакры, но я смог вызвать только двое врат. Мне нужно повысить уровень этого дзюцу, если я хочу его использовать. Затем я посмотрел на главное, чего я ждал, талант среднего охотника. Я быстро использовал его и в тот же момент почувствовал, как мои и без того острые чувства стали намного сильнее, и я развил то, чего у меня раньше не было, инстинкты охотника. Эта система делает меня все более и более страшным, подумал я, глядя на землю, и быстро понял некоторые следы, оставленные животными, кому они принадлежат и как их выследить, и я думаю, что теперь я могу еще быстрее ставить ловушки и избегать их, что всегда является плюсом в этом очень опасном мире. Закончив с проверкой своих наград, я наконец вернулся в лагерь Учиха и обнаружил, что атмосфера там мрачная, а воздух тяжелый, так как я увидел еще больше трупов, разложенных на земле. Это, вероятно, члены полиции Учиха, которые погибли во время предыдущего хаоса. Какой беспорядок, более 20 человек погибло, в основном генина и чуаунин и хмуро, подумал я, проходя через этот ад, пока не нашел Тикку вместе с Итачи и Шисуи, пытавшихся справиться с ситуацией до возвращения Фугаку. Они заметили меня, но ничего не сказали, так как были заняты, и я тоже не стал ничего говорить и пошел прямо к своему дому. Временный скачок без дзюцу месяц спустя. Деревня все еще горевала о только что понесенных потерях, напоминая им о том, как жесток мир, в котором они живут, особенно Учиха, так как они пострадали больше всех. За этот месяц произошло много важных событий. Я повысил свой уровень и получил отчет от Фугаку о шпионах, замешанных в этом беспорядке, и меня потрясло то, что они обнаружили некоторые останки земли-неба, замешанные в этом. Они использовали что-то, что провоцирует негативные эмоции человека и заставляет его действовать в соответствии с ними, но я едва помнил, что это было из моих предыдущих воспоминаний, потому что я не смотрел полный фильм «Наруто» о стране неба и нулевом хвосте и только слышал о них. Что касается кланов, то, согласно докладу, в Конохе раньше было более 50 семей и кланов, не считая отдельных людей, таких как Цунаде, например, потому что у нее нет семьи или клана, поэтому они не учитываются и считаются только как отдельные ниндзя. Большинство из этих 50 кланов и семей – гражданские лица, такие как Идзума, Харуна, Инари, Аками, Мурабаши и так далее. Некоторые из этих гражданских семей имеют ниндзя, например, Муарбаши, Касуки, который известен как сильнейший генин. Далее, есть малые семьи, в этих семьях есть максимум один джонин или особый джонин, а также несколько чунинов и генинов, например, Хагане, Юхи и многие другие. Далее, есть средние семьи, эти семьи имеют по крайней мере одного джонина или специального джонина и много чунинов. Плюс у них есть несколько предприятий, на которые они полагаются, и сильные тайные дзюцу, такие как Абурами, Акимичи, Нара, Яманака и так далее. И, наконец, большие семьи, в которых есть несколько джонинов или, в некоторых случаях, ниндзя уровня Каге, такие как Сарутоби, Хьюга и Учиха. Кланы Шимура, Утатани и Митакада считались лишь средними кланами, поскольку их основная сила заключалась в финансовой мощи, но им всегда не хватало ниндзя, особенно клану Шимура, поскольку Данзо никогда не позволит кому-то появиться, чтобы отнять у него место главы клана. Согласно отчету, который мне прислал Фугаку, сначала было 7 дезертиров, 4 средних Шимура, Митакада, Утатани, Саката и 3 малых, а во время недавнего инцидента восстали еще 4 клана, Татами и Намиаши, а также малые кланы Узуки и Табитаки. Остальные, отдельные ниндзя и ниндзя из гражданских семей, которые были легко вовлечены в это благородное дело, или их вовлекали в него друзья, некоторые из них, конечно, не были вовлечены вообще, так как они были шпионами из других скрытых деревень. Большинство потерь происходило потому, что ниндзя из Конохи не ожидали, что их прежние товарищи нападут на них без разговоров, и только в некоторых случаях они сдавались без боя, но даже в этих случаях не все заканчивалось хорошо, так как иногда сдавшиеся ниндзя взрывались, что приводило к многочисленным жертвам и разрушениям из-за скрытых взрывчатых веществ, заложенных в них теми, кого они считали своими друзьями.